дом на мгновение дрогнул, зашатался, входная дверь раскрылась сама собой. Богомолов показал рукой, как упала бомба, и добавил словами: «Снесся, положил таки заразу». Пришла Шура с ребенком, хотела пристроить его на свободное кресло, но Богомолов взялся нянчить. Нянчил он хорошо, и Шура даже перестала смотреть в ту сторону. «Послушайте, товарищ воен-инженер», — сказала она, — «вы не знаете, о каком это старом летчике Махоркин говорил? Я вначале прослушала, а потом вспомнила на лестнице. Какой-то будто бы думали, что погиб, а он у партизан находился». Но Калугин не знал ничего об этом старом летчике. Богомолов тихонько укачивал ребенка. Потом повернулся к Пялицыну и спросил шепотом: «Сиротка? Папаша с задания не вернулся, что ли?» «Их не папаша, штурман Веселаго», — сказал Пялицын, — «мировой штурман. Я с ним летал. Что нынче, неизвестно, но факт то, что из полета на сегодняшний день их экипаж не вернулся. Глядите, спит оно у вас». Богомолов рассказал, что раньше, до войны, он работал инструктором по сети молочных кухонь. Там и привык к грудникам. «Это же грудник», — ласково улыбаясь, сказал Богомолов. «Наш контингент был раньше исключительно они. Большая работа научная у нас была поставлена». Ему было трудно рассказывать с занятыми руками, и потому он прервал себя на полуслове. «Интересно, когда наступит наша очередь?» — спросил Пялицын. «Согласно объявлению», — кротко ответил Богомолов, — «краснофлотский старшинский состав занимает кресло в случае отсутствия офицеров». Калугин поднялся. Пялицын сделал хищное движение вперед и сел на место инженера. Зенитки били так сильно, что стекляшки на туалете мелко позвякивали, точно в поезде. «Меня подстричь попрошу, Александра Олеговна», — сказал Пялицын. «А за сына не беспокойтесь. Богомолов этот по детям специалист. Его с молочной кухни перебросили на воздушный флот». «Пеньюар», — сказала Шура. И вновь, думая о своем, она стала щелкать ножницами. Калугин расплатился и вышел с Сафарычевым. Было темно и очень скользко. Все время падал какой-то мокрый снег. На улице их сразу встретил краснофлотец с повязкой на рукаве шинели и сказал им, чтобы немедленно шли к начальнику штаба, полковнику Зубову. Они переглянулись и пошли быстрее. «Чего там может быть?» — спросил Калугин. Сафарычев пожал плечами. Начштаба Зубов встретил их стоя и сразу же показал фотографии, которые держал в руках. Фотографии были еще сырые. Калугин долго всматривался, вертел снимки так и эдак. Потом сказал, что похоже, но решить точно он боится. Сафарычев опять пожал плечами. «Дважды летали и дважды снимали», — сердито сказал Зубов. «Разобрать не можем. И я не беру на себя смелость определить тип машины. Уж очень все искорежено. Прошу разрешения полететь со старшим лейтенантом Сафарычевым», — сказал Калугин. «Я эти места знаю, мы там в свое время, в начале войны, одну вещицу немецкую разгадывали. Разрешите, товарищ полковник?» Зубов подумал, ничего не ответил и ушел к командующему докладывать. Потом, вернувшись, помолчал, подумал и сказал: «Нынче луна должна быть, и погоду к вечеру ждут хорошую. Вот так. Командующий разрешил вам идти, товарищ Калугин, но чтобы без этого, без форсу. Ясно вам?» «Ясно», — сказал Калугин. «Ясно», — повторил Сафарычев. «Ну, желаю удачи». Зубов пожал руку Калугину, заглянул ему в глаза и добавил вдруг совершенно неофициальным штатским голосом: «Хорошо бы их отыскать, а? Как вы думаете, товарищи, прекрасно бы как отыскать?» Перед вылетом на командном пункте полка разговаривали о нынешнем налете фрицев. Длинный по-торжински рассказывал, как он возвращался из разведки и понял, что дома гости. Летчики смеялись, а младший лейтенант Семочкин, сердито тараща глаза, кому-то клялся в темном углу, что он точно видел, как снаряды отскакивали от фрица, которого он накануне гонял.